Первое воскресенье мая Эмили Кулич надела леопардовые стринги, а сверху красивое обтягивающее платье. Капнула две капельки духов ивуар Пьера Бальмена и приготовилась принимать своего любовника, Джузеппе Матеонетти. Он всегда приходил по воскресеньям, иногда еще во вторник или в четверг. Последнее время он стал приходить гораздо чаще. Это был хороший знак. В воскресенье вечером он смотрит 60 минут. Это его любимая телепередача. «Номер один среди новостных программ», — говорит он, грызя арахис. «У нее более 13 миллионов зрителей, вот эта аудитория». В этот воскресный вечер Эмили красила ногти, ожидая его прихода. Джузеппе нравилось, когда у женщин длинные красные ногти. «Я хочу, чтобы ты была моей пантерой, а я буду твоим леопардом», — сказал он, показав зубы и зарычав. У него при улыбке немного задиралась передняя губа. Ее это пугало. Казалось, он хочет ее сожрать. Она включила телевизор, чтобы все было готово к тому моменту, когда он позвонит. Он всегда просил что-нибудь неожиданное. Она любила разом все пересмотреть и удивить его. Через некоторое время он станет считать ее совершенством и не сможет больше обходиться без нее и женится на ней. 60 минут. Мне не особо нравилась эта передача, слишком серьезная. И потом ведущие там какие-то старые, у них вторые подбородки, нависшие веки и морщины на шеях, да и везде, на задницах, на яйцах, висящих, как сушеные груши. Я-то знаю, я видела их в белье, в зале для макияжа и в раздевалке. Она сглотнула, накладывая последний слой лака. Мужчины в телевизоре изображают важных государственных деятелей, но когда они у меня в руках или во рту, они превращаются в маленьких мальчиков. Они кричат, шепчут нежные слова, рассыпаются в благодарностях, они выкрикивают мое имя или имя Бога, особенно старые. Жалкий у них вид. «Я не хочу стареть», — сказала она, втягивая живот, раскрывая во всю ширь глаза и поднимая подбородок. На низком столике лежало воскресное издание «Нью-Йорк Таймс», а на нем кусок чизкейка с шоколадом. Она купила его для Джузеппе. Он любил смотреть свою любимую передачу, пожевывая чизкейк. Она сделает все, что ему приятно. Она поставила на него все. Это верно, иногда ее достает все это, затекает затылок, склоненный к его паху, но он так мило просит ее доставить ему привычное удовольствие, так ласково подводит ее к холмику под штанами. Он раскрывает молнию, хватает ее за волосы, давай, давай, детка, давай. Ну и дальше она, конечно, не чизкейк жует, но зато она всегда старается увидеть вещи с хорошей стороны. Конечно, она не особенно-то любит насасывать у него между ногами. Утомительное, нудное занятие. Но, кажется, она истинная мастерица своего дела. Так говорил ее последний любовник, Билл Крамби. «Эмили», — заявлял он, сидя с друзьями за столом, — «виртуоз духовых», — и он изображал жестом игру на флейте. Они хохотали до слез, попивая белое вино в Ист-Хэмптоне субботним вечером. Она хотела веселиться вместе со всеми и, в конце концов, тоже начинала смеяться. У Джузеппе не было дома в Ист-Хэмптоне, но зато была палаццо возле Сиены. Там жила его мать. Отец его умер. Он звонил матери каждое воскресенье и подолгу с ней разговаривал. Это был очень внимательный, очень почтительный сын. Ничто на свете не смогло бы помешать его воскресному звонку. Она не стала бы ставить на плохую лошадку. Он приглашал ее в хорошие рестораны, оставлял там большие чаевые, дарил ей шали из шерсти антилопы и чиру, которые стоили 1000 евро. Эта тибетская антилопа обитает на высоте более 5000 метров. Для того, чтобы связать одну шаль, нужно убить 5 антилоп, а он ей 2 такие шали подарил. Тут она сообразила, что из-за нее в горах Тибета погибло 10 антилоп. Это ее несколько расхолодило. И когда он предложил подарить ей 3-ю, она отказалась под предлогом, что не хочет его разорять. Он возразил, что это ерунда, но она представила еще 5 новых антилоп на окровавленном снегу, и все из-за нее, и сказала, что нет, без вопросов, нет. Он счел ее поведение весьма благородным, рассказал об этом матери, которая, судя по всему, тоже удивилась. «Хоть одна здравомыслящая попалась», — усмехнулась она. «Почему она так сказала?» — спросила Эмили. «Для нее все женщины, с которыми я общаюсь, это женщины дурного поведения, которых интересуют только мои деньги, но только не ты, моя дорогая». «Шлюхи, что с них взять?» — заключила она. Иногда, когда она трудилась у него между ног, она думала об антилопах и о том, как ей повезло, немногим больше, чем им. Она тоже в руках мужчины, который обходится с ней не лучшим образом. Глупости, не на что ей жаловаться. Она поставила отнюдь не на худшую лошадку. Он водил ее в ювелирный магазин Тиффани, в оперу, повторял «Мое сокровище», поглаживая ее по щеке в полумраке кинозала, брал ее руку и клал себе между ног. Она хихикала, извивалась, но руку оставляла и даже немного двигала ей, если было совсем темно. Он унаследовал семейное предприятие «Ла Каза ди Лена». Она не очень точно знала, в чем там суть, но, кажется, это был какой-то виноградник в Умбрии. В данный момент его мать и сестра управляют предприятием, а он налаживает деловые связи в Париже, в Лондоне, в Нью-Йорке, в Москве, в Дубае, в общем, по всему миру. Она познакомилась с ним во время репортажа о семейных предприятиях в отраслях, касающихся производства предметов роскоши. Маленькие компании с большим доходом. Он жил в пентхаусе на 5-й авеню рядом с отелем «Пьер». Он носил рубашки, на которых были вышиты его инициалы, открывал перед ней дверцу такси и проверял, не перекосился ли на сторону галстук, прежде чем позвонить в дверь к друзьям. Так что с манерами у него было все в порядке. Она поставила отнюдь не на худшую лошадку. С Джузеппе, если он попросит ее руки, она больше не будет обязана работать, он все для нее сделает. Он не хочет детей, говорит, что от них много шума, что ими постоянно нужно заниматься, что они едят много сладкого, и у них от этого бывает кариес. А он хочет, чтобы она посвящала всю себя ему и холмику в штанах, но он говорил это, смеясь. У него есть чувство юмора. «Надо пропустить стаканчик, пока ждешь. Чего он на этот раз от меня захочет? Можно подумать, он испытывает меня. А может так быть, что он и правда испытывает меня? Это как-то мелочно и пошло?» Она налила рюмку водки и тут же обругала себя идиоткой. Он ведь почует запах, когда будет ее целовать. Вылила содержимое рюмки обратно в бутылку. Нельзя испортить дело, она вынуждена экономить. Не факт, что ее контракт продлят в сентябре. Ей дали понять, что пора слегка освежить лицо, если ей хочется остаться на телевидении и представлять передачу «Богатый, знаменитый и я». Хочется ли ей остаться на телевидении? Грейс, домработница, приготовила в большой салатнице фруктовый салат. Эмили схватила кусочек ананаса, разорвала его крепкими белыми зубами. Сок потек по ее пальцам с красными ногтями. Она подумала о том, что нужно втягивать живот. Грейс вот не нужно освежать лицо, чтобы готовить еду. Ей повезло. И минет-то ей тоже не нужно делать. Но зато она делает домашние задания со своими двоечниками-сыновьями. «Я предпочитаю минеты, тем более у меня есть навык. Просто думаешь о чем-то другом. Я приклеиваю между ног Карибское море, теплый песок, голубую воду, оранжевых и зеленых рыбок, и хоп, я уже мурлыкаю песенку себе под нос, когда выходят из положения те, у кого нет воображения. Жалею их, дело-то долгое, однообразное». Он опаздывает, передача начнется без него. Она подула на свои ногти, прыснула ментоловым освежителем дыхания в рот, понюхала свои подмышки, провела пальцем под леопардовыми стрингами, понюхала, побрызгала духами шею, одними и теми же, всегда одними и теми же. «Я женщина верная, вот так-то». Поправила грудь в лифчике. 45 лет, а выгляжу неплохо». Она не сказала ему, сколько ей лет. Он расспрашивал ее, но она уклонялась от ответа, довольствуясь жеманными банальностями, типа «у любимой женщины нет возраста». Однажды он предположил 40, и она приняла обиженный вид. Тогда он сказал: «Ну ладно, 38». Она оттолкнула его, и он не получил свой обычный гостинчик, голову на отсечение, что потом она солжет что-нибудь. В дверь позвонили, она бросила последний взгляд на гостиную, все на месте, бутылка виски, вода перье, лед, телевизор включен, спички, машинка для обрезания сигар, пепельница. Она бросилась к двери, радостная: «Бегу, любовь моя, бегу!» Мелко переступая на каблуках, помчалась, споткнулась о край ковра, едва не растянувшись, но удержалась, схватившись за комод. Звонок заверещал еще раз, властно, раздраженно: «Иду, любовь моя!» Она перевела дух, взбила волосы перед зеркалом в прихожей, облизала губы, втянула живот и, наконец, открыла. «Добрый вечер, Белиссимо. Я вовремя пришел к передаче. Не началось еще?» Она его успокоила. Он быстро поцеловал ее, поправил узел галстука, заглянул через ее плечо на экран и спросил: «А у тебя есть рожок для обуви?» Пинкертон позвонил Калипсо и предупредил ее, что сейчас начнется передача. Калипсо и мистер Г. уселись в гостиной и молча ждали. Мистер Гэй взял свой фотоаппарат, чтобы сфотографировать экран. «Ты предупредила Улисса?» — спросил он, одергивая свой вышитый жилет. «Забыла. Сделай это сейчас же, он тебе этого не простит». Она тотчас схватила телефон и набрала Улиссу. У того произошел изрядный прогресс, он стал произносить звуки, которые можно было различать, таким образом получались даже целые фразы, иногда он нервничал и решал больше не разговаривать. После концерта она позвонила ему, их диалог выглядел примерно так. «Ты дела пла амор...» «Да, дедушка, и платье, и туфельки. Ты краси...» Они много аплодировали, и мы победили, мы победили. «Хорошо». «Я рад». Он не мог долго говорить, сразу уставал. «И у меня взяли интервью для телепередачи. Журналист говорил со мной о деньгах, о гонорарах, о конкурсах, о соперниках. В общем, очень мало о музыке. Пинкертон сказал, что это нормально. Именно такие вещи интересуют людей». На этот раз трубку взяла Росита. Калипсо закричала. «Я забыла вам сказать. Сейчас начнется, сейчас начнется». «Передача по телевизору, в которой меня покажут. 60 минут. Потом созвонимся еще, ладно?» Она положила трубку, перевела взгляд на экран и увидела, как на сцену выходит высокая тоненькая девушка в голубом платье, расшитом жемчугом, подходит к стулу, садится, грациозно поднимает скрипку. Калипсо во все глаза смотрела на девушку. «Это она? Неужели это она?» Она повернулась к мистеру Гэй и спросила его. «Это я? Это правда я?» Он кивнул и улыбнулся. Казалось, он улыбается не ей, а какой-то женщине у нее за спиной. Она обернулась, но там никого не было. В разгар своих тяжких трудов Эмили услышала, как играют скрипка и фортепиано. Она повернула голову к экрану, она могла бы делать свое дело и телевизор смотреть. Но он быстро вернул ее голову в прежнее положение. «Как хорошо», — вздохнул он, — «вот прелесть-то». «Давай, милая, не отвлекайся, песни-то и скрипки так прекрасны, и какое счастье, что ты мне даришь». Он положил ей руку на затылок, чтобы ускорять или замедлять ее движение. Он сам держал в руках бразды своего удовольствия. Она поперхнулась, чуть не задохнулась, но дело не бросила. Продолжала. «Хорошая девочка». Он застонал от удовольствия, слова уже стали неразборчивы. «А пианино? Что за пианино? А скрипка? Ах, какая скрипка, боже мой! Эта девушка — потрясающий музыкант. Она просто необыкновенная, она играет, как ты сосешь, любовь моя. Это настоящий виртуоз. Какая ты все-таки добрая, что даешь мне это наслаждение. А девушка какая, вот она бы поиграла смычком на моем пареньке. А ты делаешь моего паренька таким счастливым, он кричал бы от счастья, если бы мог. Но эта парочка, они просто необыкновенны, плакать хочется. Сколько красоты, сколько души». Эмили заинтересовалась и осторожно повернула голову к экрану. И снова чуть не задохнулась, она узнала свое платье, свое голубое платье с вышивкой и жемчугом в виде птиц, положивших длинные шеи на плечи. Ей захотелось закричать «Это мое платье, мое!» И в ее платье была высокая тоненькая девушка, поднимающаяся в небо по скрипке, как по шелковой веревочной лестнице. Она словно летела над сценой. У нее были глаза, стрекозы и подбородок, как горлышко бутылки. Внизу на экране появилось имя девушки — Калипсо Муниз. Джузеппе, скрюченный спазмом, излился в рот Эмили и сжал ее голову коленями так сильно, словно хотел раздавить ее. Он вопил, как орангутанг, и голова его билась о спинку дивана. Эмили опять поперхнулась и высвободилась, судорожно хватая воздух. У нее было впечатление, что ее только что стукнули кулаком в лицо. Безвольной марионеткой она упала на ковер, изо рта сочилась сперма, Эмили не любила глотать. Она обычно аккуратно сплевывала в платочке, который прятала под диваном, а он ничего не видел, потому что в этот момент, запрокинув голову на спинку дивана, приходил в себя. Калипсо Муниз, ее дочь, играет на скрипке по телевизору. Эмили вытерла рот, спрятала платок. Калипсо Муниз... И тут ее дочь на экране заговорила. Голос у нее был приятный, негромкий, хорошо поставленный. Подбородок у нее был нехороший, зубы тоже нехороши. Но ее глаза с чудесным мечтательным выражением были глазами небожительницы. Рядом с ней стоял красивый парень, высокий брюнет, и нежно смотрел на нее. Они явно еще не спустились на землю. Они были там, в облаках. Джузеппе затребовал стаканчик, но она знаком попросила его помолчать. Он не возражал, покорно и обессиленно валялся на диване, постепенно сдуваясь, как проколотый воздушный шар. «Ты что, ее знаешь?» «Да. Хорошо ее знаешь?» «Это дочь моей подруги, Долорес». «Оле, Долорес». Он был в чудесном настроении. Ему хотелось говорить по-испански, прищелкивать каблуками, есть такос, танцевать фламенко. Он величественно произнес: «Передай своей подруге, что ее дочь безумно талантлива. А я все еще хочу немного выпить». Она оттолкнула его локтем, он заглушал голос Калипсо. «Алкоголь у меня, мучача!» — гаркнул он ей в ухо, хохоча. «Мучача». Внезапно перед ее глазами пронеслась вся история. Мужчина, гараж, грузовик на дороге, пальмы, бугенвиллеи, комнатки в мотелях, где никогда не было кондиционера, или же он был сломан. Это был тот год, когда родители отправили ее заканчивать лицей к дяде и тете в Майами. Папа страдал от затяжной болезни. Мама должна была о нем заботиться день и ночь. У них был тяжелый момент в жизни, им надо было побыть друг с другом. И вообще так лучше для нее. Она поняла, что стесняет их. Проблема заключалась в том, что она стесняла и дядю с тетей тоже. Их вечно не было дома. Они были на диете и ели только куриную грудку. Детей у них не было. Они не знали, как разговаривать с племянницей. Сначала им даже понравилось, что у них образовалась взрослая дочь, красивая блондинка. Тетя причесывала ей волосы, покупала мини-юбки, купальники, тушь для ресниц, накладные ногти, накладные ресницы, тампоны. Дядюшка водил их играть в гольф и поил коктейлем «Манхэттен». Но длилось это недолго. Потом она надоела, и они бежали с поля боя. Тетя занималась продажей косметики, ходила по квартирам. Она уезжала к клиентам все дальше и дальше со своим чемоданчиком, полным образцов и пробников, вареной грудкой в пластмассовом контейнере. Домой возвращалась все позже и позже. Или вообще не возвращалась. Но дядя особенно и не заморачивался. Его тоже не было дома. А чем он занимался, она уже не помнит. Какая-то мужская профессия. Профессия отсутствующего дома мужчины. Они встречались редко. Он сказал: «На, держи ключи, ты совсем справишься». Она справлялась. Она даже с радостью совсем справлялась, потому что была свободна. Свободна. Она могла по утрам валяться в постели до полудня, смотреть телек, есть печенье, пирожные, кексы и мороженое, поглаживая себя пальцем. Она постановала, ей это было интересно, доставляла себе удовольствие. В каждой комнате был телевизор. Зачем это нужно, если их никогда нет дома? Она следила за соседским домом, спрятавшись за занавеской. Рабочие достраивали террасу. Она наблюдала, как они плюют, ругаются, пьют пиво. Кубинцы с клокоченными волосами, волосатыми телами, здоровенными мускулистыми ручищами и пудовыми кулаками. Она дрожала от желания и бежала на кровать, чтобы вновь ласкать себя. Она придумывала совершенно бессмысленные истории. Там был один мужчина, который ей очень нравился. Высокий, сильный, волосатый. Он ходил неторопливо, все разговаривали с ним почтительно, как с начальником. Ее это возбуждало. Однажды он позвонил ей в дверь, хотел спросить, нет ли у соседа набора гаечных ключей. Ему было нужно попасть в гараж. Она снова увидела, будто это было вчера. Она стоит босиком на плитке в длинной рубашке, которую она стащила у дяди. Она только что съела целое ведерко мороженого, ее слегка подташнивает. Она попыталась сунуть два пальца в рот и вырвать, но ничего не получилось. Мужчина оперся о притолоку, он смотрит на нее тяжелым взглядом. К его шее прилипли травинки, они хорошо пахнут. Она подходит к нему вплотную, касается его, он не отстраняется. От него исходит что-то невероятно сексуальное. Он кажется одновременно мощным и нежным. Она раньше думала, что все мужчины похожи на ее отца, скучного и заурядного, как электроприбор. «А сколько ему лет?» — подумала она, изучая его, вдыхая его дыхание. Он был сухим и поджаром, мускулистым, темные волосы подрезаны в скобку, шея у него была загорелая, медного цвета. Сквозняк задрал полу ее рубашки, она уронила связку ключей, наклонилась, чтобы поднять, он тоже наклонился. Она сознавала, что ноги у нее расставлены, что он может видеть ее белые трусики. Это возбуждало ее, этот человек возбуждал ее, и он, должно быть, это чувствовал, потому что схватил ее за руку, и она ничего не сказала, ведь она следила за ним из окна уже несколько дней. «Он прораб», — сказал ее дядя. «Надо же, какая профессия». И вот в это утро она отдалась ему. Он заглянул в комнату, взгляд его спрашивал, а они тут? Она мотнула головой, нет, нет. Он потянул ее в спальню, прижал к стене, упал на колени, осторожно приподнял рубашку, стал целовать ей ноги. Какие они красивые, какие они нежные. Он мог бы так целый день их ласкать. Он провел пальцем по внутренней стороне ее бедра, подождал немного, потом вошел выше. Он ждал, он касался ее, потом опять ждал, потом аккуратно ввел палец внутрь. Она протянула к нему руки. «Ну, сделай же что-то. Она не может больше ждать. Она еще не знает, чего она не может ждать, но вся выгибается. А он по-прежнему стоит перед ней на коленях, приподнимает ее рубашку». Она схватила его голову, прижала ее к своему паху. Она не знала, почему она это делает. Она не знала, но делала так, словно все знала, словно у нее был опыт в этих вопросах. Это тоже была одна из фраз ее отца. Она взяла голову мужчины, приложила себе между ног, и он стал целовать ее там, в том самом месте, которое она любила ласкать, глядя в телевизор, поедая сладости на кровати. Он целовал ее там, нежно, словно маленького ребенка. Он лизал ее, ласкал, зарывался лицом в ее промежность, смачивал ее слюной. Она не двигалась. Она не знала. Она не знала. Она была словно рессора, готовая лопнуть. «Я сейчас лопну», — сказала она. «Это точно». Она закрыла глаза, и небо стало черным. Ее словно поразило громом, словно гром разразился посреди ее тела, словно ее кромсали на куски. Она закричала, словно он резал ее ножом. Он закрыл ей рот рукой, тогда она закричала сильнее. Она кричала, что сейчас умрет, отбивалась. Она и вправду поверила, что может сейчас умереть. Он говорил, нет, нет, ты не умрешь. Она коснулась его волос, они были черные, жесткие, как сухая солома. Она пощупала их, боясь, что они сейчас загорятся. Она погладила его по голове, как гладит какую-то драгоценность, сокровище. Вот это и называется оргазмом. Это слово, которое казалось ей таким глупым, вялым, бледным, липким, как пастила, и вот она его вымаливала у мужчины. «А могу я остаток жизни прожить с вами, никогда больше с вами не расставаться?» И она потеряла сознание, стала падать. Он подхватил ее, она обняла его за шею, всхлипывая, «А она точно не умрет?» «Нет, конечно, нет», — уверял он ее, — «ты красавица, я видел тебя, я хотел пойти к тебе, попробовать себя на вкус, я хотел взять все наслаждение мира и подарить его тебе, вытатуировать его на твоих бедрах, на твоих ногах, на груди, чтобы ты ходила и демонстрировала его как орден, моя чудесная красавица, моя невозможная красавица, моя американская красавица, мучача», — выпивал он, — «мучача, ми мучача». А что потом? Потом они не смогли отлипнуть друг от друга. Они были как две собаки, находили друг друга повсюду. Он снимал шестидолларовые комнаты в убогих отелях. Просто не пахли хлоркой, вода воняла хлоркой. Их босые ноги скользили по желтому или зеленому линолеуму. Занавески были оранжевые, с коричневыми грейпфрутами. Под кроватью валялись порно-журналы. На тумбочке лежала Библия, и это вызывало у них смех. Они лежали, обнявшись, задыхающиеся в шестидолларовых комнатках с закрытыми ставнями. Ее кожа прилипала к его коже, запахи их пота перемешивались. Он говорил, «Я буду лизать тебя, лизать, пока не потеряю сознание». Она запрокидывалась назад, он ложился между ее ног, голова ее улетала, как пушечное ядро. Она испускала крик, расставляла ноги, и он входил в нее величественно и бесстрашно. Он пожирал кожу ее груди, кожу ее живота, пил воду ее рта. Он балансировал на ней, как канатоходец на канате. Балансировал, делал вид, что медлит, сомневается, хочет остановиться. Она умоляла его, «Иди сюда, иди сюда». Она говорила по-английски. Он отвечал ей по-испански, ругал, «Говори на моем языке, ты моя». Но она снова повторяла английские слова, и он повторял «никогда больше» по-испански, и она билась головой о подушку, держась руками за виски, чтобы не взорваться. Внутри нее был человек-огонь. Ей никогда не хватало. Она хотела вылезти из кожи вон, и он смеялся, называл ее «нежная моя, страстная моя, моя ненасытная». И она раздвигала ноги, раскрывала рот, чтобы вновь принять его. Они проводили целые часы в этих грязных комнатках. Нужно было время от времени менять отель. Он не хотел, чтобы Росита что-то узнала. «Она тогда умрет», — говорил он. «Она умрет от стыда. Она сгорит от горя». «А я что?» — спрашивала она. «Что же я?» «Ты королева моих ночей», и он дарил ей французские духи. И еще подарил платье королеве своих ночей, длинное голубое платье, расшитое жемчугом. Она надевала его, танцевала на желтом линолеуме, падала без сил на кровать, молитвенно складывала руки, закрывала глаза. Тогда он вставал перед ней на колени, целовал ей ноги и надевал на нее туфельки феи, королевы и феи. «Моя волшебница, безумие мое, сумасшедший огонек, желанная моя, мое наваждение. Я орошу тебя духами, покрою поцелуями». и он каплю за каплей орошал ее платье духами ивуар Пьера Бальмена. «Это будут наши духи. Ты будешь пользоваться ими до самой смерти. Это твоя крестильная живая вода. Обещаешь, моя волшебница? Обещаешь?» Она слушала его слова, она слушала его пальцы, пробегающие по ее коже. Она выслеживала, как щурятся его глаза, как дрожит губа, как напрягается затылок, когда он на пике наслаждения. Это был их общий язык. Но когда их тела взрывались в общем порыве, они кричали по-английски и по-испански и рычали, как живые мертвецы. Она была готова на все ради этого человека. Это было очень давно. Ей было 18, она была совсем юная. Она не хотела возвращаться в Нью-Йорк. Родители, судя по всему, забыли о ней. Время от времени они звонили тете и дяде. Потом они рассеянно бросали ей несколько слов и вешали трубку. «Я хочу жить здесь всю жизнь», — пела она. Время шло и шло. Она жила вокруг да около Улисса. В лицей она больше не ходила и в институт не подала документы. Никто об этом не позаботился. Она считала, что жизнь может быть простой, долгой и прекрасной. Достаточно очень сильно этого захотеть и лететь за зовом мужских губ.